Вернемся ровно на год назад. Тогда я поступил в старшую школу, кажется, был май. Мы привыкали к старшей школе и выстраивали отношения между собой. Ее называли «Занавеской», а настоящее имя уже стерлось из моей памяти. Я помнил, как челка, подобная бамбуковой занавеске, падала на лицо, доставая до ресниц. А смуглый оттенок кожи отличался от здорового загара. Наверное, такой у нее был тип волос, но падавшие на плечи пряди все время казались растрепанными, как пряжа, с которой поиграл кот. В те времена я не особо интересовался общением с людьми. Да и не хотел никто со мной общаться. А близкое общение с кем-либо казалось мне вообще чем-то смутным и далеким. Разве что на каждом перерыве переглядывался с девушкой, которая обычно с виноватым видом сидела на своем месте и читала книжку. Потому-то я прекрасно запомнил тот миг, когда неожиданный оклик заставил ту девушку покинуть привычное место. А позвала ее Танаба. «У тебя челка прям как занавеска». Так звучало это приветствие. «А если подстричь?» Та девушка что-то пробурчала в ответ, но я не разобрал слов. А Танаба словно почуяла запах. Запах человека, который не может отказать и всегда подчиняется. И вот девушку, которая не любила украшать себя, втянули в компанию девушек, которые обмазывались тоннами косметики. И вот Танаба и остальные стали ей указывать, как причесываться, краситься и одеваться. В скором времени их усилия дали плоды. Та девушка, совершенно не способная решать за себя, изменилась внешне. И с тех пор она менялась в точности, как указывала компашка Танаба. Как в социальной сети меняются аватарки, так в реальности менялась она. И даже двигалась так, как ей говорили. Почувствовав себя в каком-то смысле всевластными, вскоре Танаба и ее компания слишком увлеклись. Однажды эта девушка явилась в школу с желто-синими волосами, прям как у персонажа аниме. Разумеется, учитель возмутился, но в ответ получил только «это мой родной цвет». Постепенно требования становились все больше, и требующих тоже. Один за другим сыпались абсурдные приказы, которые приходилось выполнять. С каждым разом они становились все сложней. Народ прямо-таки помешался на этом. Дошло до того, что чем безумнее становились чьи-нибудь требования, тем круче он выглядел в глазах окружающих. Надо же придумать такое. Надо же заставить сделать такое. Надо же, как круто. Толпа превратилась для девушки в бога. Бога, который насылал лишь страдания и беды. Девушку кормили сорняками, заставляли обкуриваться до блевоты и обмороков. Гоняли ее по поручениям, кромсали ножницами волосы, привязывали на шею поводок и тянули за собой. Заставляли снимать одежду и показывать грязную кожу, по которой тянулись длинные красные шрамы. В полуголом виде исполнять песни популярной тогда айдол-группы. Если девушка не улыбалась, она получала медным кабелем питания. Если она блевала, ее заставляли слизывать с пола и глотать собственную рвоту. Никто не чувствовал вину. Все занимались этим, поэтому все было в порядке. Так они думали. Все потому, что таково правило класса. Все занимались этим, потому все было в порядке. Так они думали. Потому что таковы правила класса. Решение большинства неоспоримо. В рамках установленных правил ты волен делать что угодно. Так они думали. У меня, отделенного ото всех, ситуация вызывала омерзение. Но я мог только продолжать смотреть или же перевестись в другую школу. Во всяком случае, в те дни я думал так. Не было ни малейшего желания подвергать себе риску и идти стучать. Вот начались летние каникулы, вот они закончились. Во время летних каникул ученики, у которых началась ломка по чувству превосходства, опять начали требовать абсурдного. Один из них даже хвастался тем, что заявился прямо к ней домой и вытащил оттуда. Атлетический фестиваль, культурный фестиваль. Все ощущают небывалое единство. Так и вышло, что все преисполнились этим чувством и дружно надругались над девушкой. Пришла осень, потом зима. Здесь рассказ подходит к концу. 24 декабря, сочельник. Когда закончилась долгая церемония закрытия и мы вернулись в класс, та девушка стояла на подоконнике. Она умерла. Взяла и умерла. Покончила с собой. Кажется, все сказали именно это. Когда взгляды сосредоточились на окне, девушка злобно посмотрела на каждого из них. Ее похожая на бамбуковую занавеску челка пропала. Волосы давно обкромсали, как лужайку газонокосилкой. «Лучше сдохну!» «Как неоригинально», — подумал я. Прям как в дешевой двухчасовой драме. Та девушка вновь обвела класс с полным порицания взглядом, словно она артист, глядящий на неблагодарных зрителей, таких как я. Ее взгляд словно говорил: «Это вы виноваты, это из-за вас я умру». Тем не менее, класс продолжал молчать. Хлоп. Вскоре раздались звуки. Хлоп-хлоп-хлоп. Прерывистые звуки, способные высечь искру, разбудить пламя. Что это? А, понятно. Хлопки в ладоши. Хлопки перед началом представления с самоубийством. Хлопки все учащались, словно кашель при обострении инфекции, и постепенно накладывались друг на друга. Удары ладоней разносились по комнате и эхом отражались от бетонных стен. Гневное лицо той девушки исказилось. Дрожащие ноги подломились, и девушка повалилась обратно в класс. Она поднялась с пола, встала на четвереньки и завопила во все горло. Я не понимал, что именно она орала, но, вероятно, не понимала этого и сама девушка. Кто-то вздохнул так звучно, словно из него душа вылетела. Сдвинутый кем-то стул заскрежетал по полу. «Чё, всё-таки не будет?» Народ потерял интерес и повалил из класса. Я на миг встретился взглядом с девушкой, которая вызывала лишь жалость, и отвернулся. Забрал свою сумку и вышел из кабинета. На следующий день та девушка совершенно неожиданно погибла в автокатастрофе.